Хорошенько принюхавшись, убедился в том, что ничем мерзким не пахнет, скорее наоборот. Затем ощутил, что температура окружающей среды вполне сносная. И только после этого рискнул разлепить веки. Я находился в небольшой, порядка 15 квадратов комнате. Лежал на полутораспальной кровати с жестким упругим матрацем и накрахмаленным бельем. И при этом, будучи накрыт простыней, сразу не заметил, что из предметов одежды на моем ослабленном теле имелись лишь трусья. Вытащив руки из-под простыни, я с удивлением обнаружил еще кое-что. На левом запястье красовался массивный браслет из нержавеющей стали шириной сантиметров 5-6, выполненный из вплотную примыкающих друг к другу звеньев и непонятно каким образом запирающийся. Попытался его снять и убедился — бесполезно. Чтобы избавиться от этого неожиданного аксессуара, мне понадобится либо лазерный резак, либо, как минимум, ножовка по металлу. Зафиксировав на всякий случай тот факт, что меня без моего ведома лишили одежды, я собрался с духом, скорчил страдальческую рожу и приподнялся на локте, надо было осмотреться. Угу, обои в голубую сеточку, на полу ковролин, возле изголовья кровати симбиоз тумбочки с торшером, в полуметре у стены небольшой стол и жесткое рабочее кресло. В противоположном углу пластмассовый фунай, а на нем лентяйка. Интерьер дополняли три совершенно одинаковые двери и узкое окно с закрытыми жалюзи. Понаблюдав некоторое время, я с грехом пополам выполз из кровати и очень неторопливо отправился проводить рекогносцировку. Первым делом, естественно, я попытался посмотреть, что там творится за окном. Попытка оказалась безуспешной. Жалюзи, созданные из какого-то плотного и гибкого материала, были застопорены под углом 45 градусов, и с большим трудом, склонив голову на бок, я получил возможность видеть лишь голубое небо без единого облачка. Пошарив возле окна в поисках регулировочного устройства и не обнаружив такового, я пришел к выводу, что жалюзи регулируются откуда-то извне. Затем попытался отогнуть полоски руками, но двигаться не хотелось вообще, а тем более напрягать ватные конечности, так что, бросив это дело на начальной стадии, я отправился далее. В метре от окна находилась дверь, и она была заперта. Это я определил чисто эмпирически. С минуту бестолково толкал ее грудью и некоторой частью лба и дергал за ручку, выполненную в форме розочки из оргстекла. Сокрушенно пожав плечами, я переместился к следующей стене и, обогнув телевизор, вцепился в ручку другой двери и потянул ее на себя. Тупо уставившись в открывшуюся моему взору стену, я некоторое время ее созерцал, затем поднял голову и определил, что это встроенный платяной шкаф. Сверху была полка, а чуть ниже — металлическая перекладина, на которой сиротливо зависли трое плечиков. Вот, наконец, последняя дверь. Открыв ее, я обнаружил санузел, отделанный голубым кафелем. Небольшое, но, насколько позволяло определить освещение, довольно чистое помещение. Выключатель находился возле двери в комнате. Щелкнув им, я получил возможность более тщательно рассмотреть устройство санузла. Ничего особенного. Голубая раковина, над ней овальное зеркало с полкой для туалетных принадлежностей, сбоку вешалка с двумя полотенцами, махровым и вафельным, как в гостинице, еще сидячая ванна и голубого же цвета унитаз с компакт-бачком. О-о-о! Едва в поле моего зрения попало гипотетическое жилище человека-амфибии, желание кормить ихтиандра вновь со страшной силой навалилась на мой ослабленный организм, метнулась из глубины подсознания в темные недра желудка, окрепла там и с неудержимой энергией рванула наружу. Еле успел рухнуть на колени и одним рывком откинуть крышку. Опущу захватывающую сцену кормления. После того, как я убедился в работоспособности сливного бачка, мне захотелось мыться. Включив холодную воду, я после недолгих размышлений принял душ. Затем я обернул чресло большим полотенцем, вернулся в комнату и, усевшись в кресло, принялся размышлять, благо очистительная и водная процедуры возымели некоторый терапевтический эффект. Последние четкие воспоминания. Купе СВ. Худющий проходимец в форме милиционера напротив. И 50 граммов хорошего коньяка. Затем, спустя несколько минут, еще 50 граммов под красную икру, потом несколько расплывчато. В общем, опоили какой-то хреновиной и черт знает куда доставили, предварительно лишив одежды, личных вещей и денег, 2000 баксов и 1,5 лимонов наших. Диагноз. Я полный идиот, так как расслабился и попался на затертый до невозможности трюк. Но ведь худющий пил со мной вместе. Выходит, он умудрился подсыпать чего-то мне в стакан. Как это можно было так лопухнуться?